«5 минут прошли, господин Токарев, и ваша очаровательная секретарша сделала мне легкий взмах изящной ручкой», — проговорил он. «Я посмел войти». «Тогда посмейте сесть», — я королевским жестом указал на кресло для посетителей. «С кем имею честь?» Перестроиться столь стремительно было довольно сложно. Хорошо, что дед Богдан лица моего не видел во время веселого нашего разговора. Глаз, например. Менее всего, я полагаю, был я похож на счастливого и гордого владыку семейства, ожидающего в семействе сём очередного прибавления. У меня еще слегка дрожали губы. Я, пытаясь привести их в чувство, неопрятно утерся тыльной стороной ладони, будто втихаря жрал тут чего-то. Спецпаёк, что ли, покуда один в кабинете и подчиненные не видят. «Корреспондент еженедельника «Деловар» Евтюхов Сергей Васильевич», — сказал вошедший, протягивая мне руку. Мы обменялись коротким рукопожатием. Он едва-едва шевельнул мускулами кисти и тут же удалил ладонь. Имя и фамилия были не настоящие, я это сразу ощутил. «Деловар не вынесет двоих», — сказал я. Евтюхов вежливо улыбнулся и утвердился в кресле для посетителей. Извлек диктофончик и ловко, пролетающим профессиональным движением, утвердил его на столе между нами. «Прежде всего, позвольте вас поблагодарить, Антон Антонович, за то, что вы нашли для меня время», — церемонно сказал он. «Я прекрасно понимаю, как вы заняты». В его словах ощутилась некая издевка и, уверен, нарочитая. Он утонченно меня поддел. Но я, пока не уяснил для себя, в чем дело, прикинулся шлангом, как бы ничего не заметив, ответил с широкой бесхитростной улыбкой. «Ну что вы, я занят не больше других. Сейчас такая эпоха, все заняты. Расплата за советское безделье. Богадельня рухнула, пора бы и поработать». «Ах, так вы этих взглядов!» — отреагировал Евтюхов, вложив в слово «этих» буквально бездну чувства, только не понять какого. Он и боялся меня, и презирал. Боялся, что я что-то про него пойму, чего мне и вообще кому бы то ни было понимать никак нельзя. И презирал, потому что был уверен, мне нипочем и никогда этого не понять. Как интересно. «А вы каких?» — невинно осведомился я. Он снова чуть улыбнулся и сделал пренебрежительный жест, дескать, сейчас не важно, каких взглядов я, у вас же интервью берут, не у меня. «В нашем издании есть регулярная медицинская страничка», — проговорил он. «Наряду, скажем, с регулярной компьютерной страничкой, регулярной мебельной страничкой и так далее. Мы стремимся знакомить читателя с конкретными достижениями нашего здравоохранения. Но не вообще, не абстрактно, а с теми, которые нашим читателям могли бы оказаться особенно полезны. Мы стараемся давать серьезную информацию о том или ином явлении в медицине и о сдвигах в общественном сознании, которые это явление обусловили. И которые, в свою очередь, это явление способно вызвать уже само по себе. Вот в этом ключе, если вы не возражаете, мы и поговорим». Ни черта я не понял из вводной части. Пыль в глаза пускает. «А там Коля». Но я только приложил руки к груди и кивнул. «Никоим образом не возражаю». Он включил диктофон. «Известно, что среди состоятельной части населения нашей страны в последние годы забота о своем здоровье стала едва ли не культом. Начал он, лицом устремившись ко мне, но то и дело скашивая глаза на свою машинку. Смотрел, нормально ли записывает. И я почувствовал, что интерес у него не праздный и не показной. Ему действительно почему-то важно, чтобы запись получилась качественной. Ага, похоже, он собирался самым серьезным образом анализировать магнитограмму. Микромодуляции голоса, пересыхание гортани, Ого! Я всеми фибрами ощутил его предвкушение. Как он будет меня, дурака болтливого, препарировать и потрошить на послушной, верной и умной электронике. Ну-ну.